Глава 17. Иногда бессонными ночами я подсчитывала, сколько людей погибло из-за меня. Это было не так успокаивающе, как пересчет овец, особенно учитывая, что недавно список жертв значительно пополнился. Я действительно была бы монстром, если бы не думала без конца о семи головах, что лежали в ящике, который Артур заставил меня открыть. Ирина и 6 других. Бодвин и 2 мужчин в переулке у рынка. Флориан Эмрис. Заслуженно или нет, он пал от моей руки. Моя мать. И, конечно, мой собственный отец. После короткого периода доброты, что последовал за смертью матери, он снова вернулся к старым привычкам. Без Игрейны, которой он прикрывался, чтобы оправдать свои пороки, я стала слишком легкой мишенью. А потом появилась Этарда. На год или около того я получила передышку. Я никогда не спрашивала Артура о тех временах. Он не любил говорить о матери. Она напоминала ему о том, что он родился бастардом, что вынуждало его краснеть. После казни Этарды мой отец начал наказывать Артура так же жестоко, как и меня. Лишь когда Энит стала королевой, избиения прекратились на целых 2 года. Я так и не узнала причину, то ли мой отец в первый раз в жизни был по-настоящему счастлив, то ли Энит убедила его остановиться, а может, она стала его новой жертвой. Я надеялась, что у нас с Артуром была передышка благодаря одному из первых 2 вариантов. Когда, родив Кея, Энит умерла, мой отец был, да, убит горем, но также его охватила ярость. И, как это часто бывает у определенного типа мужчин, он направил свой гнев на детей. Мы хотели его любви. Он изредка дарил ее нам, но в основном предпочитал раздавать наказания в больших дозах. Вседозволенность его распаляла. В конце концов наступил день, когда я испугалась, что он действительно убьет Артура. Он избил моего брата так сильно, что тот едва мог открыть глаза. Даже сейчас мне тяжело вспоминать об этом. Артур лежал там, на земле, весь в крови. Тускло смотрел на меня, а я прижималась к стене и плакала, умоляя отца остановиться. Я видела, что мой брат уже сдался и смирился со смертью. Я могла позволить Артуру умереть в тот день. Возможно, большинство детей поступило бы так. Но я вместо этого бросилась на отца. То, чего я никогда не осмеливалась делать раньше. Я всегда была слишком напугана, чтобы попытаться дать отпор, когда он бил нас. Но в тот день я бросила свое маленькое тело на его огромную фигуру, колотя его кулаками по спине, пока он продолжал наносить Артуру удары в живот снова и снова. Глаза Артура закрылись. Я помню, как кричала: «Ты убил его!» Мой отец оттолкнул меня, отбросил, как если бы я бы ничего не весила, словно пылинка. Это было последнее, что я помню. Годы спустя Артур стал живым воплощением нашего отца. И теперь страх, что Кей станет следующим, что с ним случится что-то ужасное, пока я буду далеко от Пендрата, был настолько велик, что я лежала ночью в палатке, ощущая, будто меня душат. На следующий день мы наткнулись на первую арку. Это был массивный проем не менее 50 футов в высоту, и он занимал всю ширину древней дороги, по которой мы путешествовали. Чистый белый мрамор, из которого она была построена, в некоторых местах осыпался, а в других был покрыт мхом. Однако некоторые из рельефов, которые украшали арку, все еще можно было различить. Я смотрела вверх, откинув голову, пока наши лошади проходили под аркой, очарованная сценами, которые изображали феери во всей их былой славе. Одна из картин — показывала великую битву, где феери сражались с ордами темных и чудовищных существ. Хотя все было вырезано в белом камне, феи, которых я видела, напоминали тех, что были изображены на левой стороне потайной комнаты храма. Высокие и гордые, красивые, с тонкими чертами и острыми ушами. Никаких клыков, перьев или шерсти здесь не было. Я задумалась, когда именно жили те существа, с которыми феи сражались? Потом я попыталась посчитать возраст арки. 500 лет? 1000? Другой рельеф изображал праздничную сцену после победного сражения. Великий пир с музыкой и танцами, с феи, наслаждающимися радостью и весельем. Уайтхорн нахмурился, недовольный тем, что мы оказались так близко к развалинам, что создали феи. Но я не могла не ощутить благоговения и восхищения, глядя на арку. Это было окно в другой мир, который давно исчез, где магия и чудеса были повседневной рутиной. Мир с красотой и притягательностью, в которой ему не откажешь. Мир, частью которого мне бы хотелось стать, но я не могла себя в нем представить. Когда мы остановились на ночлег, неизбежное, наконец, случилось. Я упала с лошади и, приземлившись, не смогла подняться. Голова кружилась, тело ослабло. Не было сил поднять руки или найти опору. По ощущениям, это было похоже на последствия от яда, которым опоил меня Флориан, но только гораздо хуже. Потому что это сделала с собой я. Мужчины увели своих лошадей немного дальше, чтобы привязать их. Уайтхорн первым заметил меня. Он выругался и подошел, сложив руки на груди. Мои глаза были полузакрыты, взгляд туманился. Он смотрел на мое распростертое тело, а я чувствовала себя мешком с гнилыми припасами. Я закрыла глаза. Может быть, я могла бы просто уснуть там, в грязи. Я чувствовала, как влага пропитывает мою одежду. Меня начала сотрясать дрожь. Затем появился Драван. Его голос был громким и злым. Он проникал везде и повсюду, или, по крайней мере, так казалось в тот момент. Звезды, небо, король и, конечно же, Уайтхорн. Я почувствовала, как сильные руки поднимают меня в воздух, укладывают рядом с огнем. Одеяло было развернуто и накинуто на меня. Скатанная одежда стала подушкой. Я смотрела в пламя, слишком слабая и больная, чтобы беспокоиться о том, что будет дальше. Прошли часы. Сильная рука поддержала мою шею, бережно подняла мою голову, а чашка с водой будто сама по себе появилась перед моим лицом. Я сделала глоток, но большая часть воды стекла по подбородку. Драйвен был так близко, ближе, чем он когда-либо был ко мне прежде. Он пах странно и знакомо одновременно. От него исходил аромат кожаной брони и лошадей, древесного дыма и мускуса. Но было что-то еще. Легкая нотка специй, сандаловое дерево и корица. От него хорошо пахло. Я украдкой втянула носом в воздух, надеясь, что он не заметит. Его рука опустила меня обратно, на импровизированную подушку, и я услышала, что он отошел. Несколько минут было тихо, только ветер шептал что-то в деревьях. «Что ты, черт возьми, делаешь?» Это был Драван. В его голосе звучала злость. «А ты как думаешь? Я готовлю ей дозу. Она не в состоянии приготовить ее сама. Разве ты сам не видишь?» Уайтхорн звучал спокойно. Я лежала, ожидая, не зная, что будет дальше. Затем раздался звук удара и звон металла о дерево. «Что ты творишь?» — рявкнул Уайтхорн. Теперь и его голос звучал яростно. «Лекарство. Чашка». Драван, наверное, выбил ее из его рук. «Она не будет пить эту дрянь!» Голос Дравана был угрожающим рыком. «Посмотри на нее! Она не может даже пошевелиться! Что ты собираешься делать? Заливать ей эту отраву в горло, пока она не захлебнется?» Ты понимаешь, что будет дальше? Ты понимаешь?» «Что?» Голос Уайтхорна был угрюмым, будто он не хотел знать ответ. «Она умрет, идиот! Ты понимаешь это? Ты ее травишь!» «Это невозможно. Это лечебное средство. Сам король велел!» Послышался звук борьбы. «Эй, что ты, черт возьми, делаешь?» «То, что следовало сделать давно», — пробормотал Драван с рычанием. «Садись, или я тебя усажу». Я заставила себя открыть глаза, быстро моргая от яркого света костра. Драван стоял в нескольких шагах от Уайтхорна, держа в руках маленькую холщовую сумку, в которой было лекарство, что Уайтхорн носил в своем рюкзаке. Я наблюдала, как он осторожно понюхал содержимое сумки. Его брови сошлись на переносице, а затем он стал еще более мрачным. Держа сумку в одной руке, другой он залез внутрь и извлек оттуда смесь трав. «Положи назад, это не твое дело! Ты не должен трогать мои вещи!» — возмущался Уайтхорн, злобно наблюдая за происходящим. Драван не обратил на него внимания. Я почувствовала странное чувство гордости за то, что капитан проигнорировал указания прихвостня Агравейна, зная, что это может привести к гневу моего брата, когда мы вернемся. Но разве Дравну было дело до королевской ярости? «Ты знаешь, что здесь?» — голос Дравана разрезал воздух, как нож. Уайтхорн лениво пожал плечами. «Откуда мне знать? Почему меня должно это волновать? Почему тебя должно это волновать?» «Возможно, потому что, если она умрет у нас на руках, эта миссия завершится». Я наблюдала, как капитан подошел ближе к Уайтхорну. Его высокая фигура нависла над сидящим стражем, пока он выискивал что-то в своей ладони. «Посмотри! Вот они, железные опилки, смешанные с травами. Ты их добавил?» «Конечно, нет!» — взорвался Уайтхорн, глядя на ладонь Дравана. Но выражение его лица говорило о том, что капитан, скорее всего, прав. Меня потрясла сама мысль о железных опилках. Легенды гласят, что фейри не переносят железо, но многие источники, которые я изучала, утверждали, что это обычное суеверие. Металл никогда не причинял мне вреда. Я работала с железными топорами, шлемами, перчатками. Лошадиные подковы тоже были железными. «Железо не вредит полукровкам. Это миф». Мои слова звучали медленно, голос был сухим и слабым. «Слышал ли меня Драван?» Он повернулся ко мне, тяжело дыша. Вены на его шее вздулись, изумрудные глаза вспыхнули яростью, как у Эксмура. «Употребление чистого железа убивает любого, независимо от того, фейри ты или нет. Я хотела сказать, что тогда я уже была бы мертва, но мои веки подрагивали, глаза закрывались. Я отказывалась засыпать или терять сознание. Мне хотелось узнать, что будет дальше. «Почему король дал мне то, что может ее убить?» — угрюмо спросил Уайтхорн. «Или это именно то, чего он хотел?» «Не думаю. Возможно, он хотел ослабить ее и обездвижить до конца нашего пути». Драван высыпал порошок обратно в сумку. «Но если это так, он должен был мне сказать, что планирует. Она не в состоянии ехать. Так или иначе, это заканчивается здесь. Труп не привезет королю того, что ему нужно». Затем он посмотрел на меня через пламя костра. Наши взгляды встретились. Драван поднял сумку в воздух и бросил ее в огонь. Уайтхорн громко закричал, его руки метнулись вперед, но было уже поздно. Резкий запах горящих трав и металлический привкус наполнили воздух. Я попыталась задержать дыхание. Через несколько минут дышать стало легче. Уайтхорн стоял напротив огня. Его лицо было красным от разочарования. Он пристально всматривался в пламя. «Она больше не будет пить эту дрянь», — сказал Драван тихо. «Не в мою смену». Я услышала предупреждение в его словах. Глаза Уайтхорна сузились. Дравен кивнул мне. «Спи, принцесса. Утром тебе, возможно, станет лучше. Если нет, мы останемся здесь до тех пор, пока не поправишься». Я пыталась приподняться на локтях, чтобы ответить ему и сказать, что все в порядке, но оказалась не в силах. И к тому же правда была очевидна. Я не в порядке. «Что там говорил Дравен? Что я умираю?» «Так вот каково это». Его слова звучали в моих ушах даже после того, как мужчины уснули. «Если она умрет у нас на руках, эта миссия завершится. Труп не доставит королю того, что ему нужно». Я сказала себе, что не стоит придавать значение этим фразам. Дравену плевать, что со мной будет. Он заботился о выполнении своего контракта с королем и о возвращении меча в Камелот. Тем не менее, когда я закрыла глаза, я снова и снова представляла, как сумка с лекарством летит в воздухе и исчезает в огне. Я улыбнулась и провалилась в сон. Я проснулась от того, что чья-то рука зажала мне рот. Она была влажной и холодной, пропахшей застарелым потом. «Не Дравен». «Тихо», — прошипел Уайтхорн. «Не шевелись». В рот мне засунули тканевый кляп, завязав его сзади. Я почувствовала, как он толкнул меня на бок, затем затянул веревки на моих запястьях, скрутив руки за спиной. Темно. На небе звезды. Костер почти потух. Мои глаза метались по лагерю. Дравен был большой тенью на земле. Он лежал на боку. Спит? Или хуже? «Мы уходим», — пробормотал Уайтхорн. «Тихо. Я не причиню тебе вреда. Как только мы уйдем подальше отсюда, я сниму кляп. Обещаю». Я кивнула, потому что было очевидно, что он этого ожидал. Но в душе у меня были сомнения. Я не доверяла Дравену, но это не значило, что я доверяла Уайтхорну. Он был готов позволить мне умереть, если бы это означало выполнение приказа. Мужчина рывком поднял меня на ноги и повел к тому месту, где уже были оседланы лошади. Лошадь Дравена стояла рядом. Хая и вьючная лошадь были привязаны позади пегого коня Уайтхорна. «Хорошо, это нас замедлит. Даст Дравену время догнать нас, если он еще жив». Мы подошли к пегому. Очевидно, я должна была поехать с Уайтхорном. Я повернула голову, пытаясь снова взглянуть туда, где лежал Дравен, но Уайтхорн грубо дернул меня и потянул вперед. «Хватит пялиться. Забирайся», — приказал Уайтхорн, приподнимая меня. Из темноты послышался рык. Он был настолько низким, что сначала мне показалось, что он мне почудился. Но затем я почувствовала, как Уайтхорн замер. «Ты это слышала?» — прошептал он. Очевидно, он забыл, что у меня кляп во рту. Уайтхорн замолчал, прислушиваясь, выжидая. Когда звук больше не повторился, он фыркнул и снова попытался посадить меня на лошадь. Рычание прозвучало вновь. На этот раз ближе. Уайтхорн выругался и отпустил меня. Его рука метнулась к рукояти меча. Он стоял так близко, что я чувствовала его дрожь. В лесу воцарилась прежняя тишина. Уайтхорн пробормотал проклятие себе под нос. Не пытаясь быть аккуратным, он поднял меня. Я ударилась лицом о помель и почувствовала вкус крови во рту, но все же смогла сесть и удержать равновесие. Помель. Передняя приподнятая часть седла. Уайтхорн отступил и пошел к привязанной лошади Дравена. Я поняла, что он собирается сделать. Я неистово задергалась в седле, пытаясь вырваться из пут, но все было тщетно. Уайтхорн вытащил острый кинжал и быстро взмахнул им в сверкнувшем в свете звезд. Конь издал испуганный звук, и нож скользнул по его горлу. Как только Уайтхорн отошел, лошадь рухнула на землю. Я закричала сквозь кляп, но единственным звуком, который я смогла издать, был приглушенный стон. Я изо всех сил пыталась освободить руки, но веревки были слишком тугими. Уайтхорн тихо шагал по лагерю, приближаясь к тому месту, где лежал Дравен, сжимая в руке окровавленный кинжал. Я могла лишь беспомощно наблюдать за происходящим. Веревки сковывали мои движения и лишали воли. Я опустила голову на луку седла, пытаясь откинуться назад, насколько это было возможно, прижимая кляп к округлому выступу. Кляп немного ослаб. Я толкнула его языком, зубами, выплюнув ткань настолько, чтобы открыть рот. Уайтхорн присел, кинжал висел над неподвижной фигурой Дравена. У меня в груди все сжалось от страха. Я открыла рот, и мой голос разорвал тишину ночи. «Дравен!» Уайтхорн резко повернул ко мне голову, и в этот момент Дравен зашевелился. Он вынырнул из своего одеяла, его меч вспыхнул в лунном свете, когда он вскочил на ноги, приземлившись с кошачьей грацией. Я округлила глаза. Он не спал. Дравен перехватил меч, резко прыгнув вперед с невероятным изяществом. Он был крупным, мощным мужчиной, но двигался с легкостью лани. «Интересно, сдерживался ли он со мной на тренировках?» — подумала я. Я наблюдала за разворачивающейся схваткой. Уайтхорн, маленький и юркий, сжимал зубы от злости, что упустил шанс так легко вонзить нож в спину Дравену. Сверкнув глазами, Уайтхорн издал рычание, вытащил меч и ринулся вперед, сжимая оружие в обеих руках. Два меча встретились с грохотом. Звук металла о металл заполнил ночной воздух, пока оба мужчины обменивались ударами, пытаясь одержать верх. Дравен был талантливым бойцом. Я знала это из опыта. Он был крупнее и мускулистее Уайтхорна. Но Уайтхорн был быстрее, чем казалось, и не лишен мастерства в фехтовании. Он также не стеснялся играть грязно, бить ногами и размахивать ножом перед лицом Дравена. Я с недоумением заметила широкую улыбку, что расползлась по лицу Дравена, и он отпрыгнул назад как раз вовремя. «Я знал, что к этому приведет Уайтхорн», — выдохнул он, делая ложный выпад и перекатываясь. «На самом деле я этого ждал». «Чертовски верно», — выплюнул Уайтхорн, взмахнув мечом. «Мне было интересно, уверен ли он в себе настолько, насколько показывал. В конце концов, он предпочел путь труса, а не открытое сражение». Дравен усилил атаку. Он оттеснил Уайтхорна назад, а затем еще дальше, пока тот не оказался прижат к огромному дереву. Уайтхорн споткнулся, глаза его расширились от удивления и страха. Я почувствовала прилив удовольствия. Он был в ловушке. Но я недооценивала трусость Уайтхорна. Когда Дравен, подняв меч, шагнул к своему сопернику, Уайтхорн резко обогнул ствол и ринулся в лес. Он бежал, как заяц от лисы. Дравен не сомневался. Он бросился следом, во тьму. Я же осталась одна на коне, со связанными руками, а мое сердце стучало где-то в горле, когда я прислушивалась к звону мечей вдали. Из леса раздался крик. Затем наступила тишина. Я сидела в темноте, паникуя с каждой минутой все больше. Кто же вернется? Уайтхорн? Дравен? Или никто? Прошла, казалось, целая вечность, и вот, наконец, появился Дравен. Он оскалил зубы, как дикое животное, и, улыбаясь мне, подошел к лагерю. Он только что убил человека, и, несмотря на это, глядя на то, как он приближался, я почувствовала странное напряжение внизу живота. «Ты, черт возьми, получаешь от этого удовольствие», — сказала я, упрекнув. Он посмотрел на мои связанные руки, провел мечом по узлам, разрывая их, а затем помог мне слезть с лошади. «Вовсе нет», — ответил он. Я пошатнулась, мои конечности онемели от пут, а тело все еще было слабым, и он придержал меня за талию. Он повел меня обратно к костру и осторожно усадил на одеяло, затем пошел за дровами. Когда огонь снова разгорелся ярким пламенем, он присел передо мной. Выражение его лица было обеспокоенным. Я поняла, что дрожу. Дравен коснулся рукой моего лба. «У тебя жар». Он снова ушел, но вскоре вернулся с охапкой одеял, которыми накрыл меня. Затем он повернулся к огню и подвесил чайник на крюк. «Тебе нужно пить. Если бы только у нас была кора ивы или вяза...» Он огляделся вокруг, изучая деревья. «Но я не хочу оставлять тебя здесь одну», — пробормотал он. Он отошел в сторону, осматривая лес вокруг нас. Я наблюдала за ним минуту, затем мои глаза начали закрываться. Это было слишком. Мое бедное тело протестовало, перенапряженное чрезмерными усилиями событий дня и ночи. Голова закружилась. Звезды теперь были повсюду. В деревьях, над огнем, на лице Дравана. Я закрыла глаза, но звезды не исчезли. Я хотела рассказать Дравану о рычании, которое мы с Уайтхорном слышали. Хотела попросить чашку холодной воды. Хотела попросить еще одно одеяло. Но наступила тьма. Медленно звезды исчезали одна за другой.